Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Александр Тихонов. Пленник монолита. Когда-то давно, до возникновения кланов, к центру зоны отправилась экспедиция. И в память об этом рейде взяли из саркофага осколки монолита. Прошло много лет, и внезапно об осколках вспомнили. Сталкеры, участвовавшие в том походе, начали погибать, а зона вести себя непредсказуемо. Что же происходит в зоне? После очередного выброса открывается путь к полям артефактов, и это тоже часть головоломки. Вопрос только в том, кто раньше соберет все части воедино. Александр Тихонов. Пленник монолита. Чудес и предзнаменований было достаточно. В том, что мы их не поняли, нам остается обвинять только самих себя. Глен Кук. Черный отряд. От автора. Сигнал тревоги, прозвучавший в ночь на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной станции, всколыхнул весь мир. Он стал грозным предупреждением человечеству о том, что колоссальная энергия, заключенная в атоме, без надлежащего контроля над ней, может поставить под вопрос само существование людей на планете Земля. Но это было лишь начало. В 2006-м мир содрогнулся вновь. Так появилась зона. Чернобыльская зона хранит множество тайн. Но самое главное, что же такое зона? Большая аномалия, новый вид жизни или закономерный итог человеческой ошибки? Когда-то давно, еще до возникновения кланов, к центру зоны отправилась экспедиция. Они дошли до монолита и в память об этом рейде взяли из саркофага осколки монолита. Прошло много лет, и внезапно об осколках вспомнили. Сталкеры, участвовавшие в том походе, начали погибать, а зона вести себя непредсказуемо. Что же происходит в зоне? После очередного выброса открывается путь к полям артефактов, и это тоже часть головоломки. Вопрос только в том, кто раньше соберет все ее части воедино. Сталкер по прозвищу Спам никогда не верил в судьбу, но сама жизнь опровергла его аксиому. Спам оказался в самом центре войны группировок, несколько раз чудом уходил от смерти тогда, когда, казалось бы, никакое везение не спасет. Это же случилось и с долговцем по кличке Ворон. Оба сталкера избраны зоной для одной ей ведомой цели. Но если задача Ворона сводилась к походу в центр, делая его пленником монолита, то Спаму каменное сердце зоны уготовило нечто большее, чем экспедицию в самое пекло. Роман под названием «Пленник монолита» я начал писать еще летом 2007 года, когда на жестком диске моего компьютера поселилась русская версия шутера от первого лица «Сталкер. Тень Чернобыля». Игра оказалась на удивление интересной. Сюжет не давал оторваться от монитора самых первых шагов Меченого по бункеру Сидоровича и до последних шагов на крыше четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Спустя примерно месяц после прохождения игры ко мне в руки попала книга Василия Орехова «Зона поражения». Книга великолепно отражала мир зоны отчуждения, но тем не менее я понял, что каждый игрок может добавить в историю этого мира новый штрих, то, чего не увидели другие, или увидели, но не сумели развить мысль. Первая и вторая главы «Пленника» поначалу и были рассказом, все остальное я написал уже позже. Я попытался взглянуть в этом произведении на суровый мир зоны глазами не одного, а двух довольно разных героев. Хотя героев в книге достаточно. Именно поэтому я ввел в повествование и Баршти из книг Орехова, и зомби болотного доктора Бенито из книги Калугина. Эти герои дополняют мир зоны, но повествование не о них, а совсем других неоднозначных героях. Все они пришли в зону по-разному. Кто-то бежал от неприятностей, кто-то пытался добавить в кровь адреналина, кто-то пришел мстить или что-то еще. Именно таких разных людей зона сводит вместе для одной ей ведомой цели. Теперь им всем предстоит раскрыть истинное «я». Героям стать предателями, храбрецам – трусами. Многие из сталкеров и не знали до того момента, кто они. Им предстоит работать в команде, теряя друзей и стоя перед главным выбором в своей жизни. Это история о настоящих героях, не плакатных героях без страха и упрека, а о настоящих героях со своими страхами и слабостями. Именно их, ничем не примечательных сталкеров, зона нарекает избранными и проводит через ад, давая понять, в этом мире быть героем совсем непросто, и только самому человеку дано решать, каким путем пойти к заветной цели. А цель здесь у всех одна – монолит. Кто-то из них пытается дойти до него и гибнет, а кто-то стремится оказаться от сердца зоны подальше, но по чужой воле идет туда и получает то, о чем и не мог мечтать. Это история о том, что нет безвыходных ситуаций, как нет ответа на вопрос о возникновении Вселенной. Выход есть всегда, даже если кажется, что его нет. Это история о том, что каждый по-своему ищет выход из сложившейся ситуации. Кто-то готов убить, а кто-то пожертвовать собственной жизнью. Это история о том, как в мире, где убийство давно стало нормой остаться человеком, не переступив через туманную грань между храбростью и глупостью, и понять тайну, которая у каждого здесь своя. Совпадение некоторых имен с именами сталкеров из книг других авторов, например, «Медведь», совершенно случайны. В то же время автор выражает благодарность всем, кто развил тему, Еже Тумановскому, придумавшему квады, и многим другим. Александр Тихонов. Часть первая. Урок выживания. В первой части повествование ведется от лица сталкера по прозвищу Спам. Глава первая. Боевое крещение. Последнее время я очень беспокойно сплю. Каждую ночь мне снится один и тот же сон. В нем я иду по жухлой траве, минуя остовы машин и паутину арматуры. Порывы ветра качают заросли кустарника. Серые облака закручиваются в спираль. Густеет туман. Через пару секунд уже неразличимы ржавые скелеты КАМАЗов. Лишь ветер, разгоняющий туман, выхватывает из него размытые силуэты, но я продолжаю идти. Через несколько минут передо мной возникает бетонный саркофаг ЧАЭС. Туман рассеивается, давая увидеть ослепительную вспышку. Выброс. Я пытаюсь бежать, хотя и знаю, что это бесполезно. Неведомая сила поднимает куски арматуры в воздух, окутывая их голубоватым свечением. Еще одна вспышка, и я просыпаюсь в холодном поту. Зона не прощает ошибок. Не заметил мутанта – смерть. Не спрятался от выброса – смерть. У любой ошибки здесь один итог – гибель. Но, несмотря на это, сотни людей рвутся сюда в надежде на легкую наживу. Возвращаются единицы. Я часто видел в баре таких возвращенцев, жалких пьянчуг, желающих забыть прошлое с помощью спиртного. Они те, кого зона пощадила по одной ей ведомой причине. Я много читал в журналах про смелых солдат, глядящих в глаза смерти сквозь перекрестие прицела, про дерзких сталкеров, про страшных контролеров. Я читал все это, а потом приходил в бар и видел отрешенные лица вернувшихся, и как маленький ребенок, обманутый красивой сказкой, вновь и вновь проклинал авторов этих статей. Но однажды все изменилось. В бар пришел широкоплечий человек лет 40 и попросил налить всем сталкерам за его счет, ведь сегодня он сорвал куш. Услышав слово «сталкер», посетители уткнулись в свои стаканы, будь то за спиной вот-вот появится ФСБшник и арестует за нарушение секретности. Вроде бы так это у них называлось. Была не была. Я поднялся из-за стола и осторожно подошел к незнакомцу. «А вы правда сталкер?» – проговорил я с восхищением. «Конечно». Он улыбнулся и сделал бармену знак. «Налей этому пареньку. Меня зовут Артур, если интересно». Он поднял бокал и прокричал. «Выпьем за зону, кормилицу нашу». Все посетители вновь уткнулись в свои тарелки, а сталкер после небольшой паузы обратился ко мне. «Видишь этот сброд, парень? Думаешь, это сталкеры? Нет. А ты знаешь, что отличает сталкера от таких вот алкашей?» «Нет. Риск. Сталкеры живут риском. Пан или пропал. Понимаешь?» «Кажется, да. Так вот, я кричу всем и вся, что я сталкер. Рискую попасться, но какой сталкер не рискует? Скажу по секрету, вчера я рискнул жизнью и выиграл столько, что никакому мародеру не снилось. А эти, он с досадой плюнул на стол, даже голову поднять боятся. Тоже мне охотники за артефактами. Он сделал еще несколько глотков и продолжил. Мой тебе совет, парень, не надо гнить здесь, как эти, рискни. Кто знает, может, из тебя выйдет толк. Я молча допил пиво и поднялся из-за стола. «А какое имя ты возьмешь, когда пойдешь в зону?» — спросил Артур, явно не сомневаясь в моих планах. «Не знаю, пока не думал над этим. Может, как ты, назовусь своим именем, Саня?» Артур усмехнулся. «Ну да, как же, своим. А что, разве тебя не Артур зовут?» — с изумлением проговорил я. «Нет, друг мой, меня зовут Николай». Он замолчал, будто вспоминая собственное имя. «Николай Павлов. Вот только у сталкеров нет имен, только клички». «А почему?» «Не знаю». Артур пожал плечами. «Всегда так было». «А как бы вы меня назвали?» Такой вопрос слегка озадачил сталкера. «Какие у тебя увлечения?» «Я программист». «Значит, так и назовем?» «Слишком длинное. Может...» «Может, хакер?» — предложил я. «Не получится». Одного сталкера из «Свободы» зовут именно так. Тогда спам. А что это вообще означает? Глаза Артура скользнули по мне, как взгляд гаишника, прикидывающего, за что бы взять штраф. Почтовый компьютерный вирус. Мусор из интернета. Что-то вроде этого. А, понятно, мелкий и пакостный. Что ж, хорошая кличка. Мы рассмеялись. Если хочешь быть сталкером, приходи завтра к опушке леса. Я тебя подготовлю. В восторге я вскочил из-за стола, протянул руку Артуру, прощаясь, но тот лишь покачал головой. В зоне не принято пожимать руку. Такое правило. Понял. Я повернулся и зашагал к выходу. На следующее утро я миновал поросшее бурьяном поле, и когда многоэтажки города скрылись из виду, вошел в прохладный сумрак леса. Артур стоял на холме среди сосен, жестом приглашая меня последовать его примеру. «Видишь вон те холмы?» – проговорил он. «За ними зона. Если рвешься туда, без подготовки не обойтись». Все лето он учил меня стрелять, драться, метать ножи, пользоваться ПДА, обезвреживать мутантов, и к концу августа я стал настоящим сталкером, правда, без практического опыта. Я прекрасно помню тот день, когда в баре объявились новенькие. Нет, они не были новичками, просто в бар зашли впервые. Они были сталкерами. Оба высокие, крепкие, одетые в серый камуфляж. Тот, что был повыше, назвавшийся Валуном, сел за крайний столик и попросил минералки. Сталкеры начали оглядываться на незнакомца, однако, встретившись взглядом с его другом, тут же возвращались к своим делам. Второй незнакомец был на голову ниже первого. Широкое лицо пересекала полоса шрама, идущая от шеи к левому виску. Карие глаза визитера были похожи на два уголька, что придавало ему грозный вид. Он сел за стол рядом с другом и проговорил. «Кто-нибудь играет в карты?» «Не помню, почему я поднялся с места. Может, победив компьютер в карточных баталиях, я просто зазнался. А может, эти двое казались мне никудышными игроками. Сколько раз я корил себя за этот поступок. Я играю». Мой голос звучал уверенно. «И довольно неплохо». «Ну, тогда прошу за стол», — проговорил незнакомец со шрамом. «Меня зовут Шериф». Я шагнул вперед, игнорируя предупреждающие жесты Артура. «Спам!» Я протянул шерифу руку, но вовремя опомнился, вспомнив, что говорил Артур о рукопожатиях. «На что играем?» «На артефакты», — спокойно ответил Валун, делая глоток минералки. «Идет», — согласился я. «Говорят, всегда есть момент, когда можно повернуть назад, но дальше, после так называемой точки невозврата, этого сделать нельзя. Сказав «идет», я перешагнул через эту точку». Сделал шаг, отбросивший меня на самое дно жизни. Шаг, поставивший меня вровень с пьянчушками из этого бара. Сначала я выигрывал, но на середине партии везение меня покинуло, и уже через 5 минут шериф проговорил, довольно ухмыляясь. «Вот что мне от тебя надо. Спираль. Она находится в...» Артур, до этого времени молча следивший за игрой, перебил шерифа. «Я беру долг спама на себя». Сам он никогда не дойдет до саркофага, а я смогу. Я принесу спираль. С этими словами он вышел из бара, уходя в сторону периметра. Я что-то кричал ему вслед, осознавая, что совершил. Но дождь, барабанивший по асфальту, заглушал сказанное мной. Он тренировал меня, видя во мне себя. Он пришел в зону таким же лет 20 назад. Я понимал, что сегодня он разочаровался во мне, и от этого на душе становилось еще тяжелее. В этот вечер я видел его живым в последний раз. Тогда я еще не знал, что через двое суток он погибнет, пытаясь достать злополучный артефакт, один из редчайших в зоне. Только потом, год спустя, я узнал имена тех немногих, кому удалось добыть спираль. Среди них был и Хромой. Именно после этого похода, побывав у меня на операционном столе, он получил такую кличку. Всю ночь я не мог уснуть. В голову лезли тяжелые мысли. Во сне я видел Артура. Он звал меня. На утро третьего дня после ухода Артура в зону в дверь моей квартиры позвонили. На пороге стоял Валун. За его могучей спиной виднелся силуэт шерифа. Я сразу понял, зачем они пришли. Сказать, что Артура больше нет. Хоронили Артура два дня спустя. Здоровенные бугаи рыдали, как малые дети. Я сидел среди них, а в голове крутилась последняя фраза Артура. «Сам он никогда не дойдет до саркофага, а я смогу. Я принесу спираль». Когда гроб опустился в пропитанную дождями землю, и пятеро сталкеров принялись орудовать лопатами, я отделился от общей процессии и побрел по кладбищенской аллее, устланной опадающими листьями. «Куда собрался?» — нагнал меня Валун. «Домой». Я, не оборачиваясь, зашагал прочь от него, вдыхая ртом сырой кладбищенский воздух. «Должок за тобой, сталкер!» — прохрипел Валун, нагоняя меня. «Какой еще должок?» «Артефакт спираль», — он улыбнулся. «Не забыл еще? Срок у тебя месяц. Не отдашь долг, отправишься вслед за другом. Понял?» Я мотнул головой в знак согласия и зашагал еще быстрее. За моей спиной Валун что-то объяснял подоспевшему шерифу. Ранним сентябрьским утром я перебрался через оживленную магистраль, пересек небольшой хвойный лесок, отделяющий периметр зоны от остального мира, и направился к разведанной Артуром тропке. Тропа проходила вдоль скального массива, нависающего над ней на высоте 5 метров. Здесь бурая лесная земля плавно переходила в серую пустошь, поросшую редкими деревьями с изогнутыми стволами, а несколькими метрами впереди металась от столба к столбу полоса колючей проволоки, внешняя граница периметра. Чтобы пересечь периметр и войти в зону, мне потребовалось около 10 минут, а уже через 15 я аккуратно пробирался сквозь небольшой лесок на границе зоны. «Стоять!» — раздался громкий пронзительный голос, заставший меня врасплох. Я обернулся и увидел перед собой двух мародеров. Послушно подняв руки, я позволил одному из них снять с моего плеча автомат, который 5 часами ранее я аккуратно извлек из тайника Артура. Тот, что снял с меня М-16 с калашом наперевес, был одет в кожаную куртку и камуфлированные штаны. Второй, стоявший чуть поодаль, держал на изготовке модернизированный винторез. В отличие от первого, он выглядел спокойно, и я моментально распознал в нем матерого сталкера, не привыкшего волноваться по пустякам. «Ты кто, организм?» — осведомился первый незнакомец, осматривая мой автомат. «Человек!» — я со злостью взглянул на него. «Ну, понятно, что не излом. Звать тебя как?» «Спам!» — проговорил я, не отрывая взгляд от его оружия. «Спам? Ладно, спамми, показывай, что в рюкзаке. Делиться надо хабаром». Я начал стаскивать со спины набитый под завязку рюкзак. «Шевелись, урод!» — автоматчик передернул затвор. «А если нет?» — проговорил я угрожающим тоном. Стоявший все это время молча мародер со шрамом через все лицо громким раскатистым басом проговорил. «Зяблик, успокой этого Рэмбо!» Первый даже не сдвинулся с места, и я понял, что мародер со шрамом обращается к кому-то третьему, и, видимо, этот третий стоял у меня за спиной. Я резко обернулся, уклоняясь от удара ножа. Широкое лезвие со свистом пронеслось мимо меня, увлекая зяблика за собой. «Стреляй, шрам!» — закричал автоматчик, поднимая мое М-16. «Мочи, урода!» Услышав это, я схватил нападавшего со спины зяблика за рукав, втолкнул его в промежуток между мной и двумя вооруженными мародерами. «Уйди с линии огня, зяблик!» — прокричал шрам, вскидывая винторез. «В сторону!» Не дождавшись реакции, он нажал на курок. Пуля прошла по касательной, разрывая куртку под мышкой у мародера и впилась мне в руку чуть выше локтя. Я отреагировал молниеносно. Выхватил из руки зяблика нож, толкнул его на очередной залп винтореза и кинулся на автоматчика. Потеряв равновесие, зяблик полетел на шрама, но, встретившись с пулей, предназначавшейся мне, рухнул на землю. Оглушенный выстрелом, я в прыжке нанес автоматчику сильнейший удар ножом в грудь, упал, перекатился за спину ошарашенного противника, уходя от очередной пули из винтореза, выхватил из его кобуры пистолет Макарова и дважды выстрелил в сторону шрама, но тщетно. Матерый сталкер играючи ушел от пуль, выпуская в меня длинную очередь. Увернуться я не успел. Тело будто обожгло, и я упал, хватая ртом сырой сентябрьский воздух. Несколько минут мой слух улавливал чьи-то голоса, прежде чем меня накрыла тьма. «Ты как, босс?» — говорил хриплый голос. «Нормально. Кран, бубен. Берите зяблика и пошли. Волчок, оставь комара. Ему уже не помочь». Очнулся я, когда небо стало розоветь, а горячее солнце клонилось к закату. Попробовал пошевелиться, но острая боль пресекла мою попытку. Я оглядел красноватые облака, покореженные стены АТП на горизонте и вновь отключился. Раз пять ко мне возвращалось сознание, сменяя беспамятство. Наконец перед глазами перестали плясать тени, и в голове прояснилось. Я приподнялся с холодной земли и замер от ужаса. В нескольких метрах от меня огромный псевдопес кромсал зубами кровавое месиво, отдаленно напоминающее автоматчика по кличке Комар. Лишь нож, загнанный мной по самую рукоять в грудь мародера, отличал его от куска свежего мяса. Я вновь пошевелился, ощупывая пробитый бронежилет. А чего я ожидал? Винторез с легкостью пробивает экзоскелет монолитовцев, сбивает вертолеты и валит с ног псевдогигантов, а бронежилеты пробивает на вылет с расстояния в 1.5 километра. Я вновь прокрутил в голове диалог шрама со своими людьми и переключил внимание на ужинавшего пса. Видимо, до меня псу не было дела, пока перед его носом лежала гора мяса. А что будет, когда он доест комара или ему просто надоест холодное мясо? Разумеется, он переключится на меня. Не успел я обдумать эту мысль, как пес поднял глаза и встретился со мной взглядом. Внутри у меня все похолодело, когда, приминая сухую траву, пес переместился чуть вправо, готовясь к прыжку. Говорят, когда человек находится в шаге от погибели, вся жизнь проходит у него перед глазами. Ничего подобного. Я видел лишь холодный взгляд пса. Только теперь я понял тех пьянчуг из бара. Не каждый выдержит, увидев 100 килограммов живой смерти в метре от себя. Пес остановился, смерив меня взглядом. А ведь о нем Артур говорил просто. Маленькая зверушка. Каковы же тогда остальные? С клыков мутанта закапала загустевшая кровь. Он вновь подался вперед и прыгнул. Одновременно с ним я собрал все силы в кулак и последним рывком достиг ножа, вонзенного в остатки комара. Я перекатился на спину и выставил нож перед собой. В этот момент гигантская туша чернобыльского пса обрушилась на меня, будто могильная плита. Я попытался высвободить руку с ножом для удара, но пес зарычал, открывая гигантскую пасть. «Вот и все», — подумал я, закрывая глаза, но внезапно туша монстра обмякла, и я увидел, как по животу чудовища расплывается кровавое пятно. Вдалеке что-то щелкнуло, и мутанта вновь передернуло. Это стреляли из вала. Я освободил правую руку, сжимавшую нож, и дважды ударил умирающее сознание. Пес заскулил, дергаясь в конвульсиях, и, наконец, навсегда закрыл налитые кровью глаза. «Этот не считается», — услышал я чей-то голос. «Как это не считается? А вот так». Сталкер осекся, удивленно тыча пальцем в сторону лежащего человека с ножом. Я оглядел незнакомцев. Тот, что первым меня заметил и теперь с удивлением разглядывал, был невысокого роста с аккуратной бородкой. На плече сталкера висел автомат ВАЛ. Второй нес с собой М-16. Он был высокий и настолько худой, что напоминал высушенную мумию. «Лич», — проговорил бородач, — «доставай серп, этот еще живой». Худощавый Лич покопался в рюкзаке и протянул товарищу маленький светящийся камень. Без лишних слов бородач отобрал у меня нож, отбросил подальше мертвого псевдопса и начал расстегивать пробитый пулями бронежилет. «Говорил же я тебе, Лич, этот пес не считается», — проговорил бородач и, обращаясь ко мне, добавил. «Задержи дыхание, парень». Я послушно сделал глубокий вдох и задержал дыхание. Сталкер поднес к моей груди светящийся камень и резко ударил об него ножом. Внутри камня что-то вспыхнуло, и свечение прекратилось. «Можешь дышать», — проговорил бородач, откидывая камень в сторону. «Наверное, есть хочешь?» Я кивнул. «Тогда присоединяйся к обеду», — проговорил он, расстилая возле одинокой ели плащ-палатку и составляя на нее банки с консервами. Я приподнялся, и, о чудо, боль отступила. Потрогал рукой окровавленную футболку. Я вместо привычной булькающей массы нашарил аккуратный шрам. Удивлен? Бородач улыбнулся. Я опять кивнул. Мы этот артефакт надыбали на ростке. Лечит он все подряд, разве что покойников не воскрешает. Сейчас зарядится от вон той аномалии, он указал на небольшой холмик около камня, и снова начнет всех лечить. Мы сели за импровизированный стол. «Спасибо, что помог», — проговорил я, отправляя в рот кусок хлеба. «Умер бы я здесь». «Я медведь», — улыбнулся бородач. «Как нам тебя называть?» «Спам». Я покончил с очередным куском хлеба и теперь жадно глотал какие-то консервы. Меня Артур так назвал. «Знаем такого», — протянул заунывным голосом Лич, не упуская из рук автомат. «Не нравится мне здесь, медведь. Нельзя на открытой местности надолго привала сооружать. Ты ведь правила знаешь?» «Успокойся», — перебил его медведь. «Мы тут надолго не задержимся». Он повернулся ко мне и проговорил, доедая свою порцию консервов. «И чего тебя сюда занесло? Получше места не нашел? Шарился бы себе в лагере новичков». «Я в карты проигрался. Мне артефакты нужны. Вот и пошел сюда». «Надо было к саркофагу в центр зоны идти», — усмехнулся Лич. «Что же там такого интересного в центре зоны?» Мой вопрос поверг их в шок. «Но и вопросы у тебя», — Лич вновь огляделся. «В центре зоны клондайк артефактов, и тот, кто проберется туда, сказочно разбогатеет. Смекаешь, куда клоню?» Я кивнул и достал из кармана чудом уцелевший ПДА. Надпись гласила... Краткая справка. АТП построили в конце 80-х. Сейчас он пуст совсем. Только опытный сталкер любит там останавливаться. Говорят, что довольно безопасное место, если не заглядывать в темные углы. «Устарели твои сведения», — проговорил Лич. «Зона разрастается не по дням, а по часам. Говорят, в темной долине месяц назад кровососы обосновались. Так что...» Он замер на полуслове, глядя прямо перед собой. Я проследил за его взглядом. Метрах в 100 от нас стоял лысый незнакомец в кожаной куртке и джинсах. «Контролер собственной персоны». «Контролер», — прохрипел медведь и как по команде схватился за автомат, но не успел он подняться на ноги, как сильнейший пси-удар заставил его повалиться назад. Лич медленно повернулся к мутанту. «Хозяин», — прошептал он, глядя на монстра, — «что прикажете?» «Он его захватил». Медведь попытался приподняться с земли, но тяжелый ботинок Лича вдавил его в траву. «Стреляй!» — наконец проговорил контролер и улыбнулся. «Держи ствол!» — прокричал медведь и снова попытался встать. «Не давай ему выстрелить!» Отреагировав на это, я схватился за ствол М-16, и выпущенная Личем очередь ушла в сторону. «Молодец!» — медведь вскочил на ноги и ударил Лича прикладом вала. Сталкер повалился на землю. «Ну, слава богу! Обезвредили! Контролер!» Услышав эту фразу, я схватил лежащий на плащ-палатке пистолет и повернулся к мутанту. Вскинув пистолет, я нажал на курок и с удивлением отметил, что рука сама собой поднимается к небу. «Не смотри на него!» — закричал медведь, но тут же отлетел к дереву, получив еще один пси-удар. Время будто остановилось. Это контролер пытался проникнуть в мой мозг. «Стреляй!» – прошептал он, и я послушно начал поворачивать руку с пистолетом в сторону лежащего у дерева медведя. «Все!» – подумал я, но внезапно контролер содрогнулся, получая порцию дроби под правую лопатку. Еще через мгновение все вернулось в нормальное состояние. Медведь поднялся с земли, и Лич, сыпля проклятия во все стороны, тоже начал возвращаться в вертикальное положение. «Ого! Вот это номер!» проговорил молодой сталкер, лет 28, перезаряжая дробовик. Голос его звучал совершенно спокойно, будто минуту назад он не стрелял в самого страшного монстра зоны. Даже «Ого!» он произнес с какой-то ленцой. Я оглядел новоявленного героя. Бронированный сталкерский костюм с прибором ночного видения, респиратором и прочими прибамбасами – старенький дробовик с деревянным прикладом, испещренным зарубками, значит, врагов он завалил немало, на поясе две кобуры с пустынными орлами и еще одна подмышкой с каким-то особо замороченным пистолетом. За спиной сталкера висел автомат «Абакан». «Да», — отозвался Лич на его восклицание, «такого добра я в здешних местах никогда не видел. Они», — он кивнул на труп контролера, — «ближе к центру зоны водятся». Оба сталкера уставились на изуродованный труп монстра. Пока меня знакомили с вновь прибывшим, медведь достал рацию. Из динамика донесся голос военного сталкера. «Докладывая ситуацию, отряд в количестве 6 человек под моим командованием обнаружил на вверенной территории контейнер с редким артефактом. После этого отряд попал в засаду. Двое погибли. Я остался с 4 ранеными на руках. Помогите, кто может. Мои координаты...» «Ну вот», — подвел итог сталкер с дробовиком по кличке Принц. «Еще немного мяса для отродий зоны». Майор Смирнов проверил боезапас. 14 патронов в автомате и 2 гранаты не густо. Он аккуратно передернул затвор, положил автомат на колени и воткнул в землю рядом с собой армейский нож. У майора были перебиты колени и сломана левая рука, которой он пытался закрыться от удара кровососа. С такими ранениями стрельба из автомата превращалась в сущее наказание. «Товарищ майор», — прохрипел один из раненых, — «у меня в рюкзаке есть еще полрожка». «Спасибо». Командир принялся копаться в окровавленном снаряжении. 15 патронов сейчас решали все. Где-то вдалеке захрипел раненый псевдогигант, но не он, а огромный кровосос сейчас стоял в нескольких метрах от раненых. Смирнов зарядил остальные патроны в магазин и снова передернул затвор, досылая патрон в патронник. Оставалось лишь ждать. Волчок неторопливо курил. Он прекрасно видел, как армейский патруль раздирает на части кровососы, но приказ Шрама не дергаться был для него как закон. Сам Шрам сидел на корточках рядом с ним, держа в руках потрепанный бинокль. Наконец он встал в полный рост. «Вот ведь урод этот черный сталкер. Говорил, что мы этот патруль загасим, и он нам бабла отвалит немало, а сам на вояк кровососов натравил. Волчок, груз на месте?» Волчок поглядел в прицел винтовки и проговорил. «На месте. Тогда давайте поступим так. Бубен-кран, гасите кровососа. Волчок, мочи вояк и забирай груз». «Ничего», — думал Смирнов, — «прорвемся. Не впервой». Он вновь приподнялся над травой, пытаясь разглядеть кровососа. Мутант стоял спиной к нему, громко рыча на кого-то. Смирнов в надежде на спасение приподнялся из травы и услышал 2 короткие очереди из М-16. «Свои», — подумал он, когда кровосос повалился в траву, но вместо натовских военных на пустыре показались 2 мародеров, хантеров. Смирнов поднял калаш, ловя их в перекрестие прицела, но в затылок ему уперлось холодное дуло штурмовой винтовки. Миг, и пустырь оросил кровавый фонтан. Майор упал, а убийца, как ни в чем не бывало, повернулся к раненым солдатам, расстреливая их в упор. Закончив стрелять, волчок повесил винтовку на плечо и, взяв в руки контейнер с грузом, направился к Шраму. Мы двигались по пустоши несколько часов. Начала сгущаться мгла. Я совершенно не ожидал, что медведь предложит мне примкнуть к их группе. Но все же он сделал именно так. «Держи ствол», — проговорил сталкер, протягивая мне старенький форт, из которого я пытался застрелить контролера. «Пригодится». Принц с улыбкой протянул мне 2 такой же пистолет. Я спрятал его в карман и устремился в лес, вслед за своими спутниками. Тропа извивалась вдоль холма и терялась в лесу. Волчок не любил эту тропку. Еще утром здесь погиб его друг, мародер по кличке Комар. Он осмотрелся и, не заметив ничего подозрительного, дал сигнал остальным. Он не любил возвращаться по своим следам. Такое уж правило было у бывшего бойца спецназа ГРУ. «Долго еще?» — поинтересовался он у подоспевшего Шрама. «Километра 3, потом в лесок и ждать. Не нравится мне эта история». Выдал кран, помогая бубну положить зяблика на траву, но нахмурившийся Шрам лишь махнул рукой. «Лежать!» — скомандовал медведь, когда вдалеке раздались шаги, и тихий хриплый голос произнес. «Сюда, шеф!» Мы пригнулись к земле и, укрытые ветвями елей, стали наблюдать за происходящим на тропе. Отсюда был виден почти весь лес, небольшая полянка с остатками костровища и заросли кленов, опоясывающие холм. Первым из-за холма показался волчок. Он огляделся и, не заметив опасности, махнул остальным. «Это они!» Они меня подстрелили. Я подскочил с земли, но удар принца сбил меня с ног. «Лежи тихо», — прошипел он сквозь зубы и снял с предохранителя бакан. Пятеро мародеров в это время расселись вокруг костровища, и вскоре над ними взметнулось яркое пламя. «Вот уроды», — проговорил медведь, — «они же как на ладони. Сейчас сюда сбегутся все мутанты с кордона». Он тоже схватился за оружие и замер, ожидая нападения мутантов. Вдалеке вновь раздался шорох. Кто-то неспешно шагал через заросли кленов в направлении разожженного мародерами костра. Через мгновение из зарослей показался высокий сталкер в черном плаще. Капюшон скрывал его лицо. Он шел настолько спокойно и непринужденно, будто бы гулял по мостовой крупного города, а не по напичканному аномалиями лесу. Я опустил глаза и с ужасом уставился на разгорающуюся перед незнакомцем жарку, но он, казалось, не замечал аномалии. Вот его нога оторвалась от земли, и армейский ботинок опустился в самый центр аномалии. Жарка осталась неподвижной, а незнакомец сделал еще несколько шагов и вновь скрылся в кустах. Секунда, и он шагнул к костру, загребая полами клубы пыли. «Какие люди и без охраны!» — поприветствовал незнакомца Шрам. Он протянул ему контейнер и расплылся в улыбке. «А кровососа мы его зачем завалили?» Голос незнакомца был полон злобы. «Мешался!» — Шрам вновь улыбнулся. «А ты что, его жалеешь? Глупая, безмозглая тварь. Таких в зоне сотни». «Не смей так говорить», — угрожающе пробасил незнакомец. «Послушай, дружище, я в этой самой зоне прошел через огонь, аномалии и монстров и до сих пор жив, как ты видишь. Так что не указывай мне, что говорить, а что нет». Шрам поглядел на незнакомца в черном и добавил. «Гони деньги». «Деньги?» — незнакомец изумился. «Вы чуть было не провалили задание и убили моего зверька. Думаете, хозяин поощрит оплату такой работы?» «Меня не интересует, что думает твой хозяин, кто бы он ни был. Меня интересуют деньги». «Тогда иди к Монолиту и проси чемодан денег». Улыбка исчезла с лица Шрама, и Хантер прохрипел: «Отдавай деньги и вали отсюда, иначе мои ребята тебя в этом костерке по кускам жарить будут». «Тогда я более чем уверен, что это необходимо». Руки незнакомца скрылись в глубоких карманах бушлата. Его взгляд скользнул по лицам мародеров, которые в ожидании условленной суммы глядели на него, как кролики на удава. «Более чем уверен, что это необходимо», — повторил темный сталкер, взмахнул руками, извлекая из кармана блестящий пистолет с глушителем. «Мне показалось, что это была Беретта, но я мог и сомневаться. Первым запаниковал Кран, но реакция незнакомца была невероятной. Левой рукой он извлек из-под плаща небольшой кинжал. Изогнутое стальное лезвие сверкнуло, метнулось в сторону обреченного Хантера, пригвоздив его к сосне. Увидев это, с места вскочил Бубен, но тут же осел, получив между глаз заряд свинца. Такой же заряд достался и зяблику. Лишь Шрам успел выстрелить, но ответный выстрел сразил и его. Поняв, что их положение безнадежно, волчок кинулся бежать. Он перемахнул через бурелом, словно мастер паркура, и побежал, петляя между соснами, чтобы не казаться на линии огня. «Да погоди ты убегать! Набегаешься еще!» — с издевкой прокричал незнакомец волчку, после чего выстрелил. Мелькнувший на мгновение между стволов затылок мародера попал в ложбинку прицела, и выпущенная пуля достигла цели. Волчок упал. Аккуратное серое пятно входного отверстия украсило его затылок. Расправившись со всеми мародерами, незнакомец подхватил с земли загадочный контейнер и скрылся в лесу. На поляне у догорающего костра осталось лежать 5 трупов. «Вот это да!» — принц присвистнул. «Да уж», — согласился медведь, — «сработано виртуозно». Мы подождали еще немного и, наконец, вышли к костру. Костер все еще горел, освещая разбросанные тела. Лич присел около рюкзаков, перекладывая из них патроны себе в карманы. «Выбирай себе трофеи», — проговорил он, оглядывая новенькую М-16 «Волчка». «А разве не запрещается брать оружие мародеров?» «Да нет», — отмахнулся он. Я огляделся. Возле тела Шрама лежал тот самый винторез, из которого я был сегодня ранен. Я поднял его и повесил себе на плечо. «Нам пора», — прошептал медведь и указал в сторону леса, чуть левее того места, где скрылся незнакомец. Он сделал еще несколько шагов, прежде чем услышал приглушенный стон. Это был Шрам. «Все сюда! Он живой!» — выкрикнул медведь. Мы подошли к лежащему в луже крови мародеру. Мы ждали кактуса, а вояки его раньше нашли. Осколок мы отбили, но черный сталкер отказался платить. «Что мы натворили?» — проговорил Шрам и упал навзничь, глядя остекленелыми глазами в звездное небо. «Теперь понятно», — пробасил Лич. «Это не тебя они ждали, а кактуса». «Кто такой кактус?» — я взглянул на Лича. «Монгол знает его. Знал раньше». Он повернулся к нам и проговорил. «Теперь нам пора». Мы быстрыми шагами направились за медведем. Он наступил прямо в аномалию. Выпалил Лич, делая знак остальным, чтобы те были осторожнее. Его должно было разорвать на куски, а он, наоборот, погасил аномалию. «Кто он такой, черт побери?» «Темный, наместник хозяев, черный сталкер, двойник Реда. У него много имен», — заявил принц, минуя очередную аномалию. «Он по рождению зоны, посланник хозяев. Короче, это ваш ночной кошмар». Через час мы подошли к небольшой рощице, заложенной со всех сторон бетонными блоками. В центре рощи горел костер. Вокруг него сидело множество сталкеров. Пятеро из них выглядели особо солидно. «Кактус мертв, осколок у черного», — проговорил принц, садясь у костра. «Это плохо», — отозвался смуглый татарин, сидевший на перевернутом ведре. «Да уж», — принц поспешил сменить тему разговора. «Это спам, мы его на агропроме подобрали. Говорит, что знал Артура». «Верю, видел его на похоронах». Собеседник принца кивнул и, обращаясь ко мне, представился. «Я монгол, главный в этом беспределе. Это наш доктор, Шприц. Этот весельчак – Утюг. Это Феникс, единственный выживший после встречи с Жаркой. Это Спрут, стреляя с двух рук, как будто у него их восемь, потому и Спрут. Остальных не представлю, они здесь до нас кантовались». Татарин закончил и обратился к медведю. «Рассказывай, как дело было». Не спеша медведь поведал монголу произошедшую историю. Сталкер внимательно выслушал сказанное, после чего проговорил. «Принц, останешься потом, есть разговор. А сейчас спать, ребята, завтра трудный день. Спрут, ты в карауле. А с тобой, спам, у нас намечается долгая беседа». Мы уселись поближе к костру, и я пересказал монголу все, что произошло со мной с момента знакомства с Артуром до встречи с ним. Я не раз упомянул в рассказе контролера, пса и еще кучу всяких монстров, которые, наверное, позавтракали бы мной, не приди на помощь, Лич и Медведь. «Думаешь, контролер – самое опасное существо в зоне?» «Нет». «Думаешь, химера?» «Опять не угадал. Страшнее всего в зоне встретить человека». «И знаешь, почему?» «Нет». «Контролеры убивают, чтобы жить. Инстинкт у них такой. А человек? Думаешь, из-за инстинкта эти сволочи людей мочат? Ничего подобного. Этим выродкам нравится убивать, и все тут. Они еще себя хантерами, то есть охотниками называют. По мне, так и мародерами их звать не стоит. Шакалы и все тут». Монгол отхлебнул чая. «Ты слышал про черного сталкера?» Проговорил я, когда он вновь повернулся к костру. «Их двое. Дима Шухов и он. Дима хороший дух зоны, а он...» Монгол замолчал. «Кто он такой? Он называет себя черным человеком, и если решил убить, то точно убьет». Он огляделся, после чего снял со своей руки массивные часы с пятью стрелками и протянул мне. «Возьми эти часы, спам, они приносят удачу». «Нет», — я махнул рукой, — «не верю я в эти бредни про удачу. Артур говорил, что это правда, а я все равно не верю». Монгол задумался. «Вот сегодня ты встретился со Шрамом, пережил бой с чернобыльским псом и не стал добычей контролера. Разве это не везение? Зона бережет тебя, спам. Не знаю почему, но ты не такой, как все. Поэтому возьми эти часы». Он протянул мне подарок, как будто спешил от него избавиться, и когда мое запястье обхватил кожаный ремешок, волна жара прокатилась по организму, будто часы передали мне часть своей души. Тогда я еще не знал, что недалек от правды. Наутро мы расстались. Монгол со своим отрядом направился на милитари, а я, получив на память от медведя заветную спираль, зашагал к периметру.